Если бы госпожа советница знали, какую любовь и уважение я, так сказать, с молодых ногтей питаю к нашему королю поэтов, великому Гёте, и как я, веймарский житель, горжусь тем, что мы вправе называть его своим. Если бы, сударыня, знали, чем для моего сердца были всю жизнь именно страдания молодого Вертера. Но я молчу, госпожа советница, я отлично знаю, что не мне рассуждать об этом. Хотя, с другой стороны, такое чувствительное произведение ведь принадлежит всему человечеству и одинаково волнует души великих и малых сих, тогда как творения вроде Ифигении и побочной дочери являются достоянием лишь высших слоев общества. Стоит только вспомнить, сколь часто, умиленные душой, мы с мадам Магер при тусклой свечке склонялись над этими божественными страницами, и вдруг отдать себе отчет, что вот сейчас передо мною всемирно известная и бессмертная героиня романа «Воплоти», такой же человек, как я. «Ради Бога, госпожа советница!» — вскричал он и хлопнул себя по лбу. «Я болтаю и болтаю, и вдруг меня как обухом ударило, ведь я даже не осведомился, пила ли госпожа советница сегодня кофе». «Благодарю вас, друг мой», — отвечала старая дама со спокойным взором и слегка подергивающимися уголками рта, внимавшая излиянием доброго малого. «Мы сделали это в положенное время». Вообще же, мой милый господин Магер, вы слишком далеко заходите в своих сравнениях и впадаете в крайность, попросту смешивая меня или хотя бы то юное существо, которым я некогда была, с героиней нашумевшей книжки. Вы не первый, кому мне приходится на это указывать. Я не проповедую вот уже 44 года. Правда, та романтическая фигура обрела столь повсеместную жизнь, столь законченное и прославленное существование, что каждый может прийти и сказать: «Из вас двоих она-то и есть настоящая», хотя здесь я, безусловно, буду возражать. Но тем не менее, девушка из романа очень отличается от меня тогдашней, а нынешней я уже и не говорю. Всякий видит, например, что у меня глаза голубые, в то время как Вертерова Лотта, как известно, черноглазая. «Поэтическая вольность!» — вскричал Магер. «Кто же этого не понимает? Поэтическая вольность!» «Но она, госпожа советница, ни на йоту не умаляет существующего тождества. Пускай поэт воспользовался ею для маскарада, чтобы слегка замести следы». «Нет», — произнесла советница, задумчиво покачав головой. «Черные глаза — это совсем другое». «А если и так?» — перебил ее Магер. «Пусть тождество даже и нарушается маленькими отклонениями. Существуют гораздо большие», — настойчиво подчеркнула советница. «Но ведь совершенно нетронутым остается другое тождество. Тождество с самим собой. Я хочу сказать, с той не менее легендарной особой, чей портрет великий человек еще совсем недавно с такой теплотой нарисовал в своих мемуарах. И если госпожа советница не до мельчайшей черточки Вертерова Лотта, то она до последнего волоска Лотта Гё, вот что почтеннейший», — оборвала его советница. «Прошло немало времени, покуда вы были так любезны указать нам нашу комнату. А теперь вы, видимо, позабыли, что не даете нам воспользоваться ею». «Госпожа советница», — воскликнул коридорной гостиницы слона, молитвенно сложив руки, — «простите меня, простите человека, который...» «О да, мое поведение непростительно, я это знаю, и все же осмеливаюсь просить вас о милости. Своим немедленным исчезновением я... Меня ведь так и подмывает», — вставил он, «не говоря уже о том, что мне диктуют правила благоприличия, меня так и тянет отсюда, туда. Ибо когда я подумаю, что фрау Эльменрейх до сих пор еще не имеет понятия, она, наверное, не удосужилась взглянуть на доску, а если и взглянула, то ее здравый практический ум... А мадам Магер, госпожа советница, как мне хочется сбегать к ней на кухню и первым сообщить ей столь важную городскую и литературную новость. Но как раз, чтобы дополнить это волнующее сообщение, я, госпожа советница, и осмелюсь задать еще один вопрос. 44 года. И, сударыня, за эти 44 года ни разу не виделись с господином тайным советником?» «Ни разу, мой друг», — отвечала она. «Я знаю молодого практиканта, прав доктора Гёте из Ветцлера. Веймарского министра, великого поэта Германии, я и в глаза не видела».